Глава 46. Похищение Славимиры. Демиду не понравилось то, что ему рассказала дочь. Особенно он был недоволен тем, что они вместе с Милославом скрывали свои видения уже несколько дней. «Надо было оставить тебя дома, как и говорила Млада», — сказал мой Ладу. «Но, отец, кому-то из нашего окружения хотят причинить вред. Хорошо, что я увидела это заранее», — возразила Радомила. «А может быть, главная цель все-таки ты? Передавая же с помощью морока ложные видения, враги пытаются притупить твою внимательность, переключить внимание и заманить в ловушку. Южане мстительны и злопамятны. Твой дед рассказывал нам с Младой перед отъездом историю семьи своей супруги, твоей бабушки Лучезары. И поверь мне, милосердием там и не пахнет». «Батюшка, можно мне узнать эту историю целиком?» — взмолилась дочь, изнывая от любопытства. Демид вздохнул и пересказал Раде то, что мы с ним узнали от Ведмурда. «Значит, Горин захватил власть с помощью предательства?» — воскликнула Рада. «Боги не терпят такого! Его настигнет возмездие!» «Он пытается всеми силами избежать наказания. Смотри, что придумал с дарами Яромиру. Князь и выгнать посланников не может, и воевода Горина присутствует на празднике вместе со всеми, направляет правителю донесение». «Мне кажется, воевода здесь ни при чем», — задумчиво проговорила Рада. «Он будто ширма, за которой скрываются основные события. Отец, пойдемте вместе в город. На ярмарке я должна найти ту, что преследует меня. От нее мы узнаем все, что задумано нашими противниками. Рядом с вами мне ничего не страшно. Вместе мы легко сожжем эту ведьму и ее прислужниц, если они посмеют напасть на нас». Демид усмехнулся. В нашей старшей дочери было мальчишеское стремление к приключениям. Нехотя, он все же согласился поехать с ней. Посещение ярмарки днем не представляло в его глазах опасности, тем более он сопровождал Раду. «Я возьму пару воинов и поедем», — ответил он. Радомила радостно вспорхнула. «Она так хотела побывать за пределами княжеского града, увидеть что-то новое. На ярмарке она была только один раз в жизни в Северном граде, когда приезжала на посвящение родителей Святозара. Но слышала, что наши ярмарки не идут ни в какое сравнение с пышными, многолюдными ярмарками южных земель, куда приезжает гораздо больше торговцев, а значит, представлено больше разных товаров». Выходя из терема, Радомила на мгновение замешкалась. Ей показалось, что покинуть дом будет ошибкой. Это подсказало еле уловимое предчувствие, которое она восприняла за страх и отмахнулась. Вскочив на лошадь рядом с отцом, девица тут же забыла об этом. Яркость и шум окружающего мира затмили едва заметный шепот души. «Надо найти Милослава», — сказала она, дотрагиваясь до амулета и передавая брату образ, что они с отцом едут к нему. В ответ получила картину высоких шатров, рядом с бьющей из-под земли водой, растекающейся по большой чаше. Рада рассказала об увиденном отцу. «Я знаю, где это», — ответил он. «Мы с дружинниками иногда бываем в городе, и я заприметил это место, так как там можно утолить жажду». Они направились к Милославу. Молодой волф не спеша ходил между торговых рядов. Юные смуглые девицы улыбались ему, зазывая в свои шатры. Но он искал нечто, что нельзя описать словами. Какой-то намек на опасность, которая угрожает его сестре или другому приближенному. Придя в город, он почувствовал на себе взгляд, о котором говорила Рада. За этим взглядом стоял человек с недобрыми помыслами. Но в суете и шуме ярмарки уловить его намерение было трудно. Милослав пытался считать образ, чтобы вечером, оставшись в тишине своих покоев, проникнуть взглядом внутрь внешней оболочки. Он чувствовал за ней дородную женщину, очень похожую на ту, что была причастна к похищению Рады. Но почему-то ему казалось, что не ее надо искать, а людей, которые снаружи одни, а внутри другие. Что это значит, Милослав никак не мог понять, и решил поделиться своими мыслями с сестрой, когда увидит ее. Они встретились у источника, утолили жажду и напоили коней. Солнце начало клониться к закату, но все еще нещадно палило с небес. Рада, забыв о цели своего визита на ярмарку, побежала к шатрам с украшениями и подарками. Демид, тяжело вздохнув, отправил вслед за ней двух воинов, приказав далеко с площади дочь не отпускать и привести обратно, как только она удовлетворит свой интерес к диковинным товарам. «Мне кажется, мы не там ищем», — сказал Милослав. «Не женщина опасна нам сейчас, а переодетые люди». Сказав это, он сам удивился вылетевшему слову. «Переодетые», — повторил он. «Кто-то будет выдавать себя за другого, притворяться тем, кем он не является. Только знать бы, кто и для чего. Искать ряженых по всему городу нет смысла». Вдруг ворон, сидящий до этого спокойно, вспорхнул с его плеча и начал нарезать круги над головой собравшихся. Казалось, он возвещает о каком-то событии, которое случилось или вот-вот произойдет. — Крон, что случилось? Почему ты забеспокоился? — спросил Милослав. Птица полетела в сторону княжеского терема. — Нам надо возвращаться, — сказал Волхв. — Там что-то происходит. Он сжал в руке талисман, зовя Раду. Но она не слышала его. Выбор украшений захватил ее, а сладкий аромат благовоний притупил внимание. «Они поехали в ту сторону», — сказал Демид, кивая головой. «Последуем за ними, раз моя дочь потеряла голову и не откликается». Радомила, увидев приехавших за ней всадников, спохватилась и хотела было начать поиски прислужницы Горина, но строгий взгляд отца заставил ее покорно сесть на лошадь и поехать в терем. Пустить коней галопом не получалось из-за множества людей, снующих со всех сторон. Милослав был встревожен. Он знал, что ворон просто так не стал бы покидать его, а значит, они что-то упустили. Добравшись до терема, они стали расспрашивать присутствующих, что произошло за их отсутствие. Но дома все было спокойно. Только Крон вернулся к своему хозяину с подбитым крылом. Волф аккуратно взял птицу, вспомнил, как лечил его птенцом и учился понимать мысли своего побратима. Но здесь, вдали от северных земель, их связь стала слабее, и Милослав мог понять лишь отголоски того, что хотел передать ему Крон. «Я вижу маленьких детей», — сказал мой старший сын. «Рада, ты вхожа в детскую. Проверь, все ли там в порядке». Девица очень удивилась словам брата. Княжеские наследники были под неустанным наблюдением нескольких прислужниц. Также их охраняли дружинники. Да и кому нужны неразумные дети? Старший княжич уже женится, а значит, род не прервется. Но спорить с Милославом она не стала. Направилась в детскую. Зайдя, она увидела, что малыши спят в своих кроватках, утомившись от жаркого дня. Пройдя между ними, Радомила начала искать глазами княжну Севера. Малышка обычно спала у окна, но сейчас ее место было пусто. — Где Славимира? — спросила Рада прислужницу. — Ваша княгиня просила привести девочку к ней, — ответила та. — Хорошо, — кивнула Рада, все еще ощущая тревогу. — А ворона вы здесь не видели? — Нет, — испуганно ответила девица. — Черная птица сюда не залетала. Радомила поспешила к Цветане, пытаясь унять нарастающее в душе переживание. Княгини в ее покоях не оказалось. Охранники сказали, что девочку тоже не приводили. Моя дочь ускорила шаг, почти перейдя на бег. Ее сердце учащенно билось. Одной рукой придерживая юбки, другой она сжала амулет, передавая брату образ Славимиры. Найдя, наконец, княгиню, которая гуляла в саду вместе с супругой своего брата, Рада, запыхавшись, спросила у нее, забирала ли она из детской маленькую княжну. Цветана удивленно взглянула на встревоженную невестку. «Моя дочь сейчас отдыхает вместе со своими братьями», — сказала она. «Славимиры нет в детской», — переводя дыхание, проговорила Рада. «Прислужница сказала, что вы просили привести княжну к себе. А вы такого не наказывали?» Княгиня покачала головой. Женщины в тревоге переглянулись. «Как нет?» — переспросила Цветана. «Может, прислужницы пошли с ней гулять?» «Девица, что была в детской, сказала, что Славимиру увели», — ответила Рада. «Что с вами?» — спросил дружинник, охраняющий княгинь, видя, как те изменились в лице от слов подошедшей девушки. «Вы не видели мою дочь?» — спросила правительница Севера. «Говорят, ее вели ко мне, но я не посылала за девочкой». Воин покачал головой. «Мы сопровождали вас, и про маленькую княжну ничего не знаем», — покачал он головой. «Расспросите всех своих людей и всех, кто был в тереме», приказала Цветана срывающимся голосом. «А мы пойдем к детям. Может, она спряталась где-то». Материнское сердце продолжало верить, что все хорошо, хотя в глубине чувствовало, что случилось непоправимое. На подходе к детской женщины столкнулись с Милославом и Демидом, которые, получив послание Рады, поняли, что речь идет о ребенке. «Что случилось?» – спросил мой Ладо, видя озабоченность на лице Цветаны. Она вбежала в детскую. Несколько детей уже проснулись и одевались с помощью прислужниц. Совсем маленькие, еще спали. А кроватка Славимиры пустовала. «Где она?» – спросила княгиня. «Где моя дочь?» «Ее забрала белолицая девица», – ответила дрожащая от страха прислужница. «Она пришла в сопровождении трех охранников, и мы передали ей дитя. Славимира сладко спала, мы не стали ее будить, и посланники унесли малышку в покрывале». «Я никого не посылала за ней!» Пытаясь не сорваться на крик, ответила Цветана. «Что это была за девица? Ты ее раньше видела?» «Я не знаю ваших прислужниц в лицо, княгиня», прерывающимся голосом продолжала девица. «Она была со светлой кожей, такая у всех ваших сопровождающих, одета в сарафан с северными узорами. У меня не возникло сомнений, что она ваша посланница». «Кто ее сопровождал?» спросил Демид. «Ты можешь описать воинов?» «Это были воины нашего князя», — продолжала прислужница. «Но я их раньше не видела. Детскую обычно охраняют другие дружинники». Княгиня Юга побледнела, увидев обращенные к себе взгляды. «Мы должны во всем разобраться», — сказала она. «Давайте позовем моего супруга и все выясним. А пока велите закрыть все выходы из терема. Если похитители еще здесь, мы их найдем», — сказал Демид. «Похитители?» — вздрогнула Цветана. «Почему ты так думаешь?» «Это любимый прием наших старых знакомых», — ответил мой Ладу. «Только в этот раз они покусились на беззащитное дитя». «Зачем им моя дочь?» — недоуменно проговорила княгиня. «Чтобы сделать вам больно», — ответила Радомила. «Я думаю, это месть, для которой они выбрали самого дорогого нам человека». «Схватите воеводу Горина, если он еще не сбежал», — приказал Демид, стоящим рядом с ним воином. «Надо допросить его и доложить князю». Яромир, услышав о произошедшем, рассвирепел. Он обещал сестре спокойствие и охрану, а его воины оказались замешаны в похищении маленькой княжны. Всех дружинников, кто был вхож в княжеский терем, выстроили на заднем дворе, и перепуганная прислужница, которая отдала Славимиру похитителям, долго ходила между ними. «Здесь нет тех, кто был с девицей, забравшей ребенка», — наконец сказала она. — Если ты обманываешь нас и покрываешь своих подельников, то не доживешь до утра, — гневно ответил Яромир. Девица упала на колени и зарыдала, прося пощадить ее. — Я не могу оговорить тех, кто сейчас передо мной, — произнесла она. — Приходивших в детскую среди них нет. — Они были одеты в доспехи моих воинов, — продолжал князь. — А значит, это кто-то из присутствующих. Ты все равно расскажешь правду. Он кивнул головой, и прислужницу подхватили двое охранников и потащили в подземелье. «Подождите», — произнес Милослав, выходя вперед. Все время, что шло опознание, он наблюдал за стоящими перед ним воинами и видел, что их мысли чисты. А когда князь сказал про одежды дружинников, вдруг вспомнил свое предчувствие. «В такие доспехи, князь?» — продолжал он, кивая на одежды воинов. «Могли быть одеты не только ваши дружинники, но и те, кто выдавал себя за них». Все удивленно посмотрели на него. «Люди снаружи одни, а внутри другие. Это послание от богов уже несколько дней не дает мне покоя», — пояснил Волхв. «А я никак не мог объяснить его. А теперь понимаю, что неприятели специально переоделись в доспехи ваших воинов, чтобы отвести от себя подозрения и слиться с местными охранниками». «А девица?» — спросила Цветана, чувствуя, как ускользает последняя надежда найти и допросить причастных. — Среди моих прислужниц все на месте, и никого из них в детской не видели. — Девица тоже была из вражеского стана, — сказал Милослав. — Ее бледность наносная. Это маска, которую ей наложили на лицо. — Воеводу Горина поймали? — спросил Яромир. В ответ было тяжелое молчание. — Он успел покинуть наш город, — сказал один из воинов. Князь недовольно сжал кулаки. На ярмарке много торговцев из их земель, — проговорил Демид. — Велите схватить их всех. Кто-то из них точно должен знать о произошедшем. Яромир кивнул, и часть воинов сразу же отправилась выполнять распоряжение. — Завтра свадебный огонь нашего сына, — сказала княгиня. — Что мы будем делать? Она обращалась к мужу, но посмотрела на Цветану. — Праздник должен идти своим чередом, — безжизненным голосом ответила та. — Похищение моей дочери не должно нарушить замысел богов по объединению двух молодых жизней. — Мы проведем торжество, но будем следить за допросами южан, — сказал Яромир. — По всем дорогам, расходящимся от моего града, разосланы воины. Они проверяют все обозы и путников, встречающихся на пути. При обнаружении в повозках маленьких девочек их вместе с сопровождающими будут возвращать обратно. Цветана благодарно кивнула и пошла в свои покои дать волю эмоциям, чтобы никто не видел ее слез. Моя дочь, наблюдавшая за всем происходящим со стороны, поняла, что им с Милославом надо готовить собственные поиски. Она чувствовала, что в похищении была замешана магия, и обычным людям разоблачить недоброжелателей невозможно. Воеводу южного князя удалось задержать на одной из дорог. Он очень спешил поскорее оказаться в своих землях и ехал без достаточной охраны и маскировки. Помощь Калисы, на которую он рассчитывал, таяла. Как будто колдунье не хватало сил для поддержания охранного морока, и она забирала защиту у тех, кто был далеко. Когда знатного пленника привели в терем, было раннее утро.